Глава вторая. Теонг открыл глаза и ничего не увидел. Ослеп. Было первым, о чем он подумал. Да и как иначе, ведь даже если в спальню не проникает свет, то тепло, сохраненное предметами, он бы разглядел все равно. Все, что имеет температуру выше той, при которой замерзает вода, становится видимым любому зрячему тахасянину. Это известно даже ребенку. Не могла же спальня за ночь застыть до отрицательных температур. Хотя... Теонг поежился. В спальне было определенно холодно, очень холодно. Крылатые предки, что же случилось? Теонг приподнялся, и это простейшее действие далось ему с таким трудом, словно его голова и туловище были вытесаны из камня. Неужели паралич стал захватывать и верхнюю часть тела? Обдало тахасянина ужасом. Однако, стоило ему подумать про свою болезнь, как он тут же вспомнил и все остальное. Он вовсе не в спальне, он в камере, в анабиозной камере, которую построил отец после того, как коварный, неизлечимый недуг вселился в единый мозг Теонга, в нижнее его ответвление, и начал неуклонно двигаться кверху, сделав сначала неподвижными ноги, а затем и остановив одно из двух сердец. Возможно, раньше, в эпоху крылатых предков, во времена бесстрашных бойцов и гениальных ученых, населявших Тохос, с этим заболеванием справились бы в два счета. Но сейчас... Могучие и гордые тахасяне выродились в изнеженных существ. Они изменились не только физически, став хилыми и тщедушными, потеряв крылья, но и практически полностью забыли навыки и достижения своих предков, растеряли почти безграничные некогда знания. И самое страшное, почти никому не было до этого дела. Наверное, вряд ли нашлась бы на планете даже сотня тахасян, которая осознавала бы истинный масштаб трагедии. Одним из этих немногих был отец. Теонг с детства помнил сетование отца на то, что, построив общество изобилия, гордые тахасяне превратились в безвольных, изнеженных и ленивых потребителей. «Вот увидишь», — говорил он сыну. Это приведет к полному краху тахасянской цивилизации. Однако, хоть отец и ожидал самого худшего, надеялся он все-таки на хорошее. Верил все же, что тахасяне встряхнутся, расправят, если уже не крылья, от тех остались лишь атавистические култышки на спине, то хотя бы плечи, и когда-нибудь вернуть себе былое величие крылатых предков. Да, конечно, он верил. Иначе бы не стал затевать постройку анабиозной камеры для смертельно больного сына. Ведь именно в ней Теонг должен был дождаться того времени, когда тахасяне научатся лечить убивающую его болезнь. Дождался. Вспыхнула в едином мозге новая мысль. Но почему так темно и холодно? Теонг судорожно поежился, поднял руки, чтобы обхватить себя за плечи, и увидел в темноте очертания своих конечностей. Поднес одну ладонь ближе к глазам. Да, вот они, шесть его пальцев. Пошевелив ими, он убедился, что это не обман зрения, а опустив взгляд, увидел и покрытые до колен балахоном ноги. Правда, более тускло, нежели руки, но в них из-за паралича кровь текла медленней, потому и температура была ниже. Теперь Теонг сумел разглядеть, что и ложа капсулы все же слегка сияет теплом. Смутно тлелая откинутая крышка капсулы. Сперва это его несказанно обрадовало, значит, с его глазами все в порядке. Да и окаменелась мышц нашла теперь свое объяснение. Просто он провел в капсуле в полной неподвижности замороженного состояния слишком много времени. Только вот насколько много? Сколько прошло лет? 50, 70, 100? Жив ли еще отец? И вообще, кто его разбудил, если поблизости никого нет? Теонгу вновь сделалось страшно. Он вспомнил, что в изголовье капсулы установлены микрофоны и динамики, как раз на тот случай, если он проснется, когда рядом никого не окажется. Это сделали на всякий случай, поскольку не могли и предположить, что подобное может случиться. Тем не менее, случилось. Теонг снова лег и нащупал кнопку голосовой связи. Хотел выкрикнуть, но пересохшее, отвыкшее от работы горло выдало лишь слабый стон. Теонг откашлялся, продышался и позвал более отчетливо. «Отец, где ты?» Динамики молчали. В них не было слышно даже слабого шороха помех, и тепла неизбежного при работе голосового устройства тоже не наблюдалось. Было очевидно, что оно не работает. Тем не менее, Тёнг снова позвал. «Отец, я проснулся!» «Эй, тут есть хоть кто-нибудь?» Ответом по-прежнему была тишина. Тёнг вновь приподнялся и стал пристально вглядываться в темноту. Он знал, что основные системы находятся внизу в скале в одной из пещер, в которой установлена камера, и потому их тепловое излучение для его глаз недоступно. Но остальные вспомогательные приборы, они ведь тоже должны работать, а значит излучать тепло. Однако разглядеть он так ничего и не смог. Как же так? Ничего не работает, никого нет. Как же он в таком случае вообще проснулся? Или... Несмотря на то, что температура в камере и так не превышала нулевой, Тёнга обдало еще большим холодом. Неужели он умер? Неужели правы замшелые божественники, и в их сказках о посмертной жизни есть зерно истины? Да нет, глупости. Ничего не может быть после смерти. Уж кому об этом знать, как не ему, Тёнгу? Ведь это он провел несколько лет, десятилетий, столетий вне жизни, будучи практически мертвым. Но, тем не менее, ничего при этом не ощущал и не видел. А то, что он все-таки проснулся, хотя рядом никого нет и ничего не работает, наверняка имеет какое-то логическое объяснение. Возможно, по каким-то причинам произошел сбой в подаче энергии, что и привело каким-то образом к его пробуждению. Тёнг только подумал так и сразу вспомнил. Видимо, память включалась постепенно, не проснулась еще в полном объеме. А вспомнил он, что говорил ему отец о работе анабиозной камеры. Для подстраховки было сделано так, что если перестает действовать основная энергосистема, все устройства переходят на питание от гидрогенератора на подземной реке. Помимо этого, происходит постоянная подзарядка мощных аккумуляторных батарей. Если гидрогенератор также прекращает вырабатывать энергию, то потребление питания переключается на батареи, и начинается автоматический процесс вывода пациента из анабиоза. Судя по всему, именно это и произошло. Но если так... Дальше додумывать было страшно, но мысли не спрашивали у Тёнга согласия и озвучили неутешительный вывод. Сбылось прискорбное пророчество отца. Тахаосианская цивилизация погибла. Или при самом оптимистичном варианте скатилась в примитивный дикарский уровень. В любом случае, чтобы узнать все достоверно, следовало выбираться из камеры. Тёнг весьма смутно помнил расположение ведущих к выходу из скалы туннелей, но в первую очередь следовало подняться к ним, поскольку пещера с камерой располагалась ниже их и ниже намного. По ветвистому, очень крутому естественному туннелю, обезноженному, ослабленному Тёнгу было не подняться однозначно. Так что оставался всего один вариант – механический подъемник. Если его механизмы не разрушило время, если в аккумуляторах осталось достаточно для работы его мотора энергии. Эти два «если» весили сейчас равно столько, что и жизнь Тёнга. Такова была сейчас ее цена – ровно два «если». Точнее, даже одно. Потому что отсутствие любого из этих условий станет одинаково губительным для него. И тахаосианин отчетливо вдруг понял. Ему страшно узнавать эту цену. «Да и зачем?» — подумал он. «Если там, наверху, мне никто не сможет помочь, я все равно умру. И это случится совсем уже скоро. Так зачем вообще дергаться, куда-то ползти, тратить последние силы? Не проще ли дождаться смерти здесь, лежа в уютном саркофаге? А если повезет и цивилизация не погибла, то, возможно, ко мне кто-то придет и окажет помощь». И Тёнг снова лег, приготовившись к приходу смерти, или соплеменников, во что он верил куда меньше. Тахаосианин закрыл глаза и только сейчас осознал, насколько тихо в камере. Тихо настолько, что слышно было, как стучит, перекачивая кровь, его единственное дееспособное сердце. Пока дееспособное. В любое мгновение проснувшаяся вместе с телом болезнь может добраться до него, и тогда он снова вернется в небытие, но теперь уже навсегда. Эта мысль вновь обожгла Тёнга ледяным ужасом, и он задрожал, клацая зубами. «Крылатые предки, как же тут холодно!» Тахаосианин понял, что спокойное, как он рассчитывал ожидание смерти, все равно обернется для него пыткой. И его сердце скорее не выдержит холода, чем его остановит паралич. К тому же, Тёнг отчетливо вспомнил сетование отца о безвольных, изнеженных и ленивых представителей их погибающей цивилизации. и ему стало стыдно. Не столько перед собой, сколько перед памятью об умершем. Ведь как ни пытался он отогнать от себя мысль, что отец давно умер, подспутно уже понимал, что это так. Тион крепко стиснул зубы, рывком поднялся, сел, обхватил руками и перекинул за край капсулы одну ногу, следом за ней вторую. А потом наклонился и вывалился из едва не ставшего ему вечным саркофагом ложа. Нечувствительные к боли ноги смягчили его падение с полутораметровой высоты, и тахосианин почти не ушибся, лишь подвернул слегка одну из култышек на спине. При падении недокрылья захотели, видимо, распахнуться, чтобы не дать ему упасть, но одной лишь оставшейся в генах памяти о возможности полета для этого оказалось мало. Акуцы и огрызки, обычно плотно прижатые к спине, вздернулись, разошлись в стороны и припечатались к каменному полу. Но Тионг не придал этой травме большого значения, было почти не больно. А пользы от заплечных обрубков, что здоровых, что вывихнутых, так и так ожидать не приходилось. Главное, уцелели руки, единственное средство передвижения наполовину парализованного тахосианина. И он пополз, туда, где по его памяти находились двери подъемника. Однако руки, хоть и не пострадали при падении, после длительного бездействия слушались очень плохо. Да и сил в немощном теле почти не осталось. Поэтому поначалу Тионг лишь безуспешно скреб выпущенными когтями по каменному полу. Но когда едва не сломал один из них, убрал когти в подушечки пальцев и попробовал ползти на локтях. Таким способом ему удалось ненамного сдвинуться, правда сразу же треснула и расползлась ткань балахона, сложившего Тионгу одеждой. Это его удивило. Насколько он помнил, ткань была достаточно прочной. Но тут же пришло и понимание. Ткань обветшала за то время, что он пролежал в анабиозе. А это значило, что и впрямь прошли отнюдь не годы, и даже не пара-тройка десятилетий, а лет 100, как минимум, если не больше. Еще одним подтверждением стала попавшая в нос пыль. При падении в попытках ползти Тёнг потревожил вековые наслоения. И теперь она летала в воздухе, касаясь кожи тахосианина, словно холодные, хоть и не тающие снежинки. Тионг, не удержавшись, чихнул, кое-как обмотал остатки расползающейся ткани вокруг бедер, скорее машинально, чем по необходимости. Кто его тут мог увидеть? И пополз дальше. До дверей подъемника было всего шагов 5-6, но они показались изможденному, больному тахосианину настолько долгими и трудными, словно он целый день брел пешком по ухабам и буеракам. Плюсом было лишь то, что он при этом согрелся. Зато нестерпимо захотелось пить так сильно, что Тионг отчетливо понял, если подъемник не заработает, то на одного потенциального убийцу у него стало больше. Болезнь и холод, а теперь добавилась жажда. И что из них убьет его быстрее, можно было только гадать. Хорошо, пока не хотелось есть. Возможно, окончательно еще не проснулся желудок. Впрочем, голод, в отличие от жажды и холода, можно терпеть куда дольше. Кнопку возле двери подъемника Тионг нащупал не сразу. Он хорошо помнил, что та расположена низко, отец предусмотрел вариант, что сыну придется нажимать ее самому, но Тионг почему-то был уверен, что кнопка находится слева, и упорно обшаривал там шершавый скальный камень. Уже ни на что не рассчитывая, он все же решил поискать справа от двери и сразу наткнулся пальцами на заветный металлический кружок. Однако теперь он долго собирался с духом, прежде чем решиться нажать эту кнопку. Ведь от того, сработает механизм или нет, зависело не что-нибудь, а его жизнь. После того, как Тионг все-таки надавил на кружок, раздался сильный скрежет, который прозвучал для тахосианина прекраснейшей, жизнеутверждающей музыкой. Он попытался нащупать дверь, но рука провалилась в пустоту. Тионг поначалу испугался, однако быстро сообразил, что так и должно быть, ведь это значило, что двери открылись. Из последних сил он заполз в клеть подъемника и снова услышал скрежет. Это сомкнулись створки двери. От трения движущиеся части подъемного механизма нагрелись, и Тионг наконец-то различил их в кромешной тьме. А когда поднял голову кверху, увидел далеко в вышине и смутное синеватое свечение. Теперь следовало вспомнить, как заставить клеть подъемника двигаться. Память подсказывала Тионгу, что нужно найти некий рычаг переключателя. И поскольку теперь он хоть что-то мог видеть, то нашел его быстро. А вот поднять рычаг, чтобы задать клете движение вверх, у него с первого раза не получилось, попросту не хватило сил. Ничего не вышло и со второго раза, и с третьего. Тёнг полностью выбился из сил и хотел уже сдаться, как внезапный приступ ярости заставил его ударить по злосчастному рычагу кулаком. Что-то лязгнуло в глубине механизма, рычаг замер в верхнем положении. А уши тахасианина наполнило таким визгливым скрипом металла, что Тёнг зажал их ладонями. Подъем продолжался очень долго. Клеть шла вверх медленно, рывками, то и дело норовя остановиться. Аккумуляторы явно отдавали последние крохи оставшейся в них энергии. Наконец клеть, дернувшись, замерла. Затихли все звуки. Однако двери остались закрытыми. Тёнг знал, что они должны открыться автоматически по прибытии клети на место. Если они не открылись, значит клеть зависла где-то посередине шахты, поскольку иссякла энергия в аккумуляторах или вышел из строя подъемный механизм. Но даже если это произошло тогда, когда клеть все же поднялась до нужного уровня, обессиленному тахасианину открыть двери самостоятельно было бы все равно невозможно. Так что же теперь? Все-таки умирать? Почему-то именно сейчас делать это совсем не хотелось. До слез было жаль затраченных усилий, обидно, что решил не дожидаться смерти в ложе капсулы. И, откуда еще взялись силы, Тёнг принялся стучать в дверь. «Эй!» — закричал он. «Я здесь! Я в клете подъемника! Откройте двери! Спасите меня!» Но сколько он ни кричал, как долго ни колотил по двери, сбив костяшки пальцев до крови, никто ему так и не откликнулся. Тахасянин понял, что оказался заперт в ловушке, из которой ему не выбраться. Как бы то ни было, оставалось лишь готовиться к смерти. Тёнг опустился спиной на железную решетку пола и закрыл глаза. Он понимал, что смерть не придет мгновенно, и это не вызывало сейчас ничего, кроме досады. «Вот бы уснуть», — подумал тахасианин. «Заснуть крепко-крепко и не проснуться. Говорят, смерть во сне самая легкая». Он и правда начал задремывать, когда раздался стук в дверь. «Ну вот», — пришла сонная мысль, — «даже помереть спокойно не дадут». Но уже в следующее мгновение он едва не подпрыгнул и завопил. «Да-да, я здесь! Откройте, откройте скорее двери!» В дверь снова ударили, затем еще и еще раз. «Эй!» — позвал окрыленный надеждой Тёнг. «Кто там? Вы слышите меня?» Несколько мгновений царила тишина. Затем снаружи снова раздался грохот. На вопросы Тёнга никто не ответил. Зато стали отчетливо различимы двери, поскольку от непрекращающихся уже ударов створки нагрелись. И ничего не понимающий тахасианин увидел вдруг, как эти створки начали прогибаться, и как стала рваться их обшивка. Еще несколько мощных ударов и... О, ужас! В образовавшийся разрыв протиснулась толстая лапа с острой клешней на конце. Тёнг, забыв об усталости, мигом отполз к дальней стенке клети и вжался в железные прутья. Неведомое существо, скрытое изуродованными створками, скребло по полу жуткой клешнявой лапой, но не могло дотянуться до тахасианина. Тогда чудовище вновь принялось курочить двери, расширяя проем. Вскоре он стал достаточно большим, чтобы Тёнг смог увидеть отвратительную зубастую пасть на безглазой морде и две пары конечностей с мощными клешнями. «На помощь!» — завопил, что есть мочи тахасианин, понимая, что уже обречен. «Спасите! Кто-нибудь! Умоляю!» Тёнг кричал и кричал, не в силах остановиться. Обуявший его ужас оказался сильнее рассудка. Все было ясно. Помощи ждать неоткуда. Никто его не услышит. Еще чуть-чуть, и зазубренные клешни растерзают немощного калеку. Огромные острые зубы вопьются в живую плоть и станут отрывать от бьющегося в агонии тела кровавые куски и отправлять их в ненасытную смердящую пасть. «Помогите!» Потеряв уже голос и закрыв глаза, просипел тахасианин. Как вдруг... Что это? Смертоносное чудище злобно рыкнуло, а потом завизжало так, что заложило уши. И в этом визге, помимо голодной ярости хищника, Тёнгу послышалось еще несколько ноток — удивления, боли и страха. Клешнявая лапа исчезла в рваном проеме двери. Снаружи прозвучали выстрелы, послышались яростные звуки схватки. Тёнг не мог поверить своему счастью. Его все-таки услышали, к нему пришли на помощь. Значит, цивилизация Тохаса жива. Возможно, жив и отец. Может быть, это он сейчас сражается с зубастым клешнявым хищником? Приправленная вспыхнувшей надеждой любопытство победила страх, и Тионг подобрался к двери. Он выглянул в пролом и в тусклом свете ламп аварийного освещения наконец-то увидел напавшее на него чудище целиком. Оно было похоже на гигантскую многоножку, толстую и длинную кишку, покрытую тошнотворными клочками грязно-белесой, кажущейся сейчас голубоватой шерсти. Но долго полюбоваться на него тахасианин не успел. Как только его взгляд упал на своего спасителя, отвести он его уже не смог, замерев от несказанного удивления. Злобную многоногую особь поливала огнем из грохочущего необычного оружия странное, карикатурно похожее на тахасиан существо. Похожее, но и только. Это был определенно не тахасианин.